Глава 11. «Господин ректор, начинаю я. На самом деле я просто увидела паука в своей тарелке и испугалась, а Дэриан помог мне... Студент Калифрон», — обрывает меня Ферст. «Не стройте из себя дурочку». Я аж вздрагиваю и в качестве вознаграждения получаю укоризненный взгляд Дэриана. «Что я такого сказала? Он же хотел узнать, что было на самом деле». «Что произошло во время вашего эксперимента такого, что вы оказались в лазарете без сознания?» Ректор с прищуром смотрит на меня, потом на моего поддельника и складывает руки с переплетенными пальцами перед собой. «Не стоит мне врать, последствия будут хуже». «Да что уж может быть хуже отчисления? А именно это, по словам Дэриана, нас ждет, если вскроется правда». «И почему я ни черта не помню?» «Я не помню», — хрипло произношу я. Дэрия накидывает меня презрительным взглядом и хмыкает. Все еще не верит, ну и черт с ним. «Рейгарн?» Мужчина поднимает бровь, ожидая объяснений от второго соучастника. Я замечаю, как сжимаются кулаки Дэриана, и напрягается венка на виске. «Это был один из финальных экспериментов по перенесению сферы из хрусталя со стихийным плетением через непроницаемую стену», — говорит он. «В какой-то момент сфера упала и разбилась, а Лириана потеряла сознание. Возможно, мы перестарались по объему силы, требуемой на этот перенос. До этого все было в порядке и силы хватало, а тут вдруг не хватило», — уточняет ректор. «Возможно, я чуть сильнее мощность плетения внес в сферу», — менее уверенно сообщает Дэриан. «Так вот в чем заключался выпускной проект. Сочетание стихийной и портальной магии с артефакторикой. Действительно интересная штука. И я бы, будь у меня такая опция, осталась здесь. Но я все еще помню, что попаданок не жалуют, и мне позарез нужно понять, как вернуться». «Лаборант-артефактор сказал, что слышал, как вы ругались. Не объясните причину?» Дэриан мрачнеет и сжимает челюсти. «Не думаю, что это имеет значение, господин ректор. Это наши с Лирианой личные проблемы, не относящиеся к работе». «Но почему же?» — ректор усмехается. «Может же такое быть, что вы так разозлились на студентку Лефрон, что, скажем так, послужили причиной ее такого состояния?» «Вы думаете, что это я напал на Лере?» Глаза Дэриана округляются. «Но я много что думаю. Работа у меня такая. Или, скажем...» Теперь он переводит взгляд на меня. «Студент Калифрон каким-то образом сама спровоцировала у себя этот приступ, чтобы чувством вины привязать вас к себе. Теперь пришел черед напрягаться мне, потому что я-то знаю, что это Лере что-то напортачило. Ну и Дэриан что-то недоговаривает в своей версии. Только что? И почему? Тоже в чем-то замешан? Так что, как видите, личное очень даже влияет», продолжает мужчина. «Из-за чего вы ругались?» Дэриан снова кидает на меня взгляд, проверяя, расскажу ли я сама. «Нет, не расскажу. Я даже достоверно не придумаю, потому что не имею никаких исходных данных, от которых можно было бы плясать в своем вранье». Лере настаивала на том, что нам нужно расстаться, а я не хотел этого делать. Вот так, сквозь зубы, не сводя взгляда с ректора, Дэриан нагло и откровенно соврал. «Так какую сферу вы разбили?» Внезапно переводит тему Ферст. «Из хрусталя», не моргнув глазом, отвечает дракон. «Которую по счету?» «Пятую». «Ого! Это у Лери руки кривые? Или Дэриан портачил? Хотя что я спрашиваю? Даже Таймар говорит, что у Лери была очень нестабильная магия. Возможно, в этом и была основная проблема. Ну, кроме того, что ее считают неудачницей. Может, и не напрасно». «Еще запас есть?» Ректор достает какую-то бумагу. «Увы», — Дэриан качает головой. Ректор хмыкает и что-то очень быстро пишет. «Вот, получите новые со склада». Он протягивает Дэриану бумагу. «И продолжите эксперименты. Проект должен быть завершен». Мы с моим напарником переглядываемся без особого вдохновения работать вместе. «Ах да, самое главное!» На лице ректора появляется хитрая усмешка, которая мне уже не нравится. за порчу имущества, нарушение техники безопасности на рабочем месте и, пожалуй, за бедного паука назначаю вам наказание. Надеюсь, тут нет бальной системы, как в Гарри Поттере, а то неприятно, если из-за меня пострадает целый факультет. Но, судя по настроению ректора, его вариант мне понравится еще меньше. Вы будете отрабатывать 2 недели вечерние часы в библиотеке. Вместе.